Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 8 июля, пятница, 06:10. В отличие от Бараги, который полностью перенес свою лабораторию за пределы Нафской крепости, консервативный Ферго оставался верен штаб-квартире Великого дома, поэтому Бога и Тамир Кумар прибыли на его зов меньше, чем через минуту, воспользовавшись сверхбыстрыми внутренними порталами цитадели. Не то чтобы они восхищались гением мастера и с нетерпением ждали каждой его новой работы, просто поиски убийцы застопорились, и восстановленный мститель оказался главной ниточкой расследования. Поэтому торопились. Лаборатория Ферги представляла собой огромный зал, стены которого были выложены грубым темно-серым камнем. Письменный стол с компьютером, заваленный книгами, исписанными листами бумаги, блокнотами, пергаментными свитками и даже папирусами. Множество рабочих столов разного размера, от больших, на которых можно было без труда препарировать взрослого слона, до маленьких, но защищенных по высшему разряду, предназначенных для тончайшей работы с опасными заклинаниями и колдовскими устройствами. Чаны для создания искусственной плоти, шкафы с магическими ингредиентами, оружие, холодное и огнестрельное, в том числе встраиваемое, доспехи, рыцарские и современные, скелеты в сборе и их части, звериные скелеты обыкновенные и фэнтезийные, самого причудливого вида, образцы челюсти и когтей, 3D-принтер, на котором мастер печатал их и многие другие элементы будущих существ, мозги в питательном растворе. В одном углу лаборатория напоминала библиотеку, в другом – склад колдуна, в третьем – гарантийную мастерскую инопланетного зоопарка. Ферго встретил гостей у маяка, над которым появился черный вихрь портала, сухо кивнул в знак приветствия и молча подвел к вделанной в стену ветке, на которой сидел массивный орел. Голову птицы закрывал черный мешок. «Пожалуйста». Некоторое время Бога и Доминго смотрели на неподвижную, словно статуя, птицу, после чего оперативный руководитель Великого дома заметил. «В прошлый раз он был ястребом». «В прошлый раз его делал не я», — неязвительно напомнил Ферго. «Не любишь ястребов?» — искренне удивился Бога. «Болтунов». «Орлы менее болтливы?» Мастер Големов посмотрел на Доминго. Предсказатель ухитрился сохранить на лице непроницаемое выражение, после чего вернул взгляд на Богу и осведомился. «Комиссар точно назначил тебя оперативным руководителем дома, или ты нам всем наврал?» «Я просто спросил, почему ястреб превратился в орла». «Из-за мозга», — объяснил Ферго, поняв, что любопытный Бога не уйдет, пока не поймет, что к чему. «Я побоялся его уменьшать, чтобы не потерять информацию, поэтому поместил в туловище». Но пришлось выбрать модель большего размера. А боевые характеристики тут же продолжил Бога. Орел мощнее ястреба, а комиссар выразил желание заполучить убийцу живым. Когда мститель вновь отыщет убийцу, он его атакует. Эту программу я переделать не могу, ровным голосом ответил мастер. Но одновременно Лас-Вегасом поступит сигнал о его обнаружении и точные координаты цели для портала. Если вы поторопитесь, орел не успеет отомстить. «А можно сделать так, чтобы, увидев убийцу, орел отключился?» — спросил Доминго. Ответить Ферго не успел. «Неразумно», — покачал головой Бога. «Если убийца будет двигаться, например, в автомобиле, мы его потеряем, а так мститель начнет преследование». «Согласен», — кивнул мастер. «Я просто спросил», — пожал плечами предсказатель и взял с ближайшего стола мясистую птичью лапу. «Это съедобно?» «Положи, не трогай». Ферго старался не пускать в лабораторию посторонних, а особенно славящихся вольным нравом, а точнее абсолютным раздолбайством Лас-Вегасов, и с нетерпением ждал, когда гости наконец-то уберутся. «Ладно, мы его возьмем», — решил Бога, заставив Фергу поперхнуться. «Его нужно во что-нибудь завернуть?» «После того, как выпустите, верните мешок», — сварливо велел мастер. «Договорились». «Я его не понесу», — громко заявил Доминго, разглядывая мощные когти птицы. «Ты в моем распоряжении», — напомнил Бога. «Могу предсказать, как долго я в нем останусь», — хмыкнул Лас-Вегас. «А таскать точно не буду». «А кто будет?» «Бога тоже не нравились когти орла». «Голема какого-нибудь заставь», — предложил Доминго. И навы дружно повернулись к мастеру. «Я его выпущу», — пообещал Ферго. «Можете уходить». Однако у Боги, как выяснилось, был еще один вопрос. «Скажи», — осторожно протянул он, глядя на мастера, — «ты не думал о джиннах?» «О них сейчас думают все мастера големов Темного двора», — вздохнул Ферга. «А также советники и, полагаю, князь. Но без информации наши размышления затянутся». «Что в них такого особенного?» — удивился Бога. «Ведь они, по сути, элементали, порождение магии огня». «Мы знаем, что Сабах начал с элементалей, взял их за основу и придумал нечто такое, с чем мы пока не в состоянии справиться». «Даже князь?» — чуть помолчав, спросил Бога. «Рано или поздно князь найдет решение», — ответил ему Доминго. «Но времени у нас нет». «Это верно», — кивнул мастер и протянул руку. Неподвижно сидевший орел аккуратно переступил на нее с ветки и вновь замер. Причем переступил так точно, будто мешок на его голове был прозрачным. «Давайте выпустим птичку на охоту».